Глава 76. Джейн. Считаю ли я, что Саймон Добиос убил своего отца? Да, я так считаю. Джейн, Энди и шеф Карлайл сидят за столом. Перед ними раскрытый лаптоп шефа. На его экране идет зум-конференция с нынешним лейтенантом полицейского управления Сент-Луиса Брендой Таркингтон и бывшим Риком Галли, теперь пенсионером из Вайоминга. «Поддерживаю Бренду», — говорит Галли. «В последнюю неделю учебы в колледже, перед самым выпускным экзаменом, он приехал на машине в Сент-Луис, стукнул Теда Добиоса по голове бутылкой, а когда тот упал на колени, пырнул его ножом в живот и столкнул в бассейн, возле которого все и произошло. Потом сел в машину и поехал назад, в Чикаго. Ехал всю ночь, а ранним утром позвонил своей мозгоправшей и покаялся ей во всех грехах. Но мы не смогли заставить ее заговорить. У мозгоправов тоже, видите ли, своя тайна исповеди, как у священников. Нам запретил ее допрашивать суд. Парень не обращался к ней уже несколько лет, но суд все равно решил, что он контактировал с ней по медико-терапевтическим вопросам. А без ее свидетельства, говорит Джейн, вам ничего доказать не удалось. Улик не хватило, говорит Галли. На ноже тоже не оказалось отпечатков. С бутылки кое-что сняли, на винном бокале обнаружили ДНК женщины. Но в общей базе таких образцов не было, а отпечатки на бутылке не совпали с отпечатками Саймона. Так что бутылка, скорее всего, была случайным оружием, просто под руку подвернулась. Тед, видно, выпивал с подружкой. И вот еще что. Техника тогда была еще не та, что сейчас. Перебивает его лейтенант Таркингтон. Саймон ездил на старом автомобиле, без GPS, навигатора, без функции памяти. Так что проверить, куда он ездил в ту ночь и ездил ли вообще куда-нибудь, мы не могли. На шоссе еще не было камер слежения, как сейчас. Если он останавливался где-нибудь на заправке, то не пользовался кредиткой. А ведь мы тогда прошерстили все заправки вдоль всего шоссе от Сент-Луиса до Чикаго. Снимали показания за ту ночь со всех камер. Правда, оказалось, что на некоторых заправках камеры были нерабочие, а так, для вида. На других записи той ночи уже затерли, а на тех, которые сохранились, Саймона Добиоса не было. «Нам нечем было опровергнуть его утверждение, что он всю ночь сидел дома и готовился к экзамену», — говорит Рик Галли. «Ничего не указывало на то, что он врет. Окружной прокурор завернул наше дело». «У него, кажется, сохранился чек за пиццу, которую он заказал на дом, или нет?» — уточняет Таркингтон. «Да, Джейн видела его в папке с документами по тому делу, присланной из Сент-Луиса». «Да, черт, о нем-то я и забыл», — Галли хохочет. Мы же по нему вычислили временной промежуток. Он расплатился кредиткой за доставку пиццы в самом начале вечера, часов, кажется, в 5. Разносчик пиццы подтвердил, что Саймон сам открыл ему дверь и сам принял заказ. А еще дал ему очень большие чаевые. Это я тоже помню. Джейн фыркает. Большие чаевые обычно дают, когда хотят запомниться. «Умный парень», — шепчет Энди Тейт. В общем, от момента доставки пиццы вечером до появления парня на экзамене в 8 часов утра прошло ровно столько времени, сколько нужно, чтобы доехать до Сент-Луиса, пырнуть там кого-то ножом и вернуться в Чикаго. Впритык, но хватало, — говорит Таркингтон. «Почти безупречное алиби», — поддакивает Галли. «А больше вы никого не подозревали?» — спрашивает Джейн. «А кого еще-то? У отца в доме были деньги, но следов грабежа мы не обнаружили». У Теда могли быть враги в тех компаниях, от которых он добивался огромных компенсаций за ущерб здоровью работников. Но большие компании обычно не убивают адвокатов истцов. То есть они, может, и убивали бы, да какой толк? Одного убьешь, на его месте тут же другой выскочит. «Девушки у Теда Тобиаса тогда не имелось», — говорит Таркингтон. «Вообще, судя по тому, что нам о нем рассказывали, женщины были его слабым местом. Он пользовался услугами эскортниц, крутил романы с девушками, которые у него работали, но ничего серьезного ни с кем из них. Наверное, урок Лорен Лемуан не прошел для него даром. Правда, тогда мы ничего не знали о Лорен. Нам сообщили о ней из полицейского управления в Грейс-парк намного позже. Хотя мы и так почти сразу решили, что это Саймон», — вмешивается Галли. «Первая мысль, когда убивают богача, кому это выгодно? Кто наследник? Саймон. Наследство большое, сколько? 16-17 миллионов? Правда, потом мы узнали, что с тех пор, как Тед переехал в Сент-Луис, сын ни разу с ним даже не разговаривал. По телефону не звонил, с Рождеством ни разу не поздравлял. Так что, вполне возможно, он даже не знал, что ему причитаются деньги. И сколько, тоже мог не знать. Но дело даже не в деньгах, говорит Таркингтон. Дело в нем самом, в Саймоне. Когда мы допрашивали его, он был спокоен. Помню, я еще подумала, надо же, как ледышка, никаких эмоций. А потом из полицейского управления в Грейс-парк мы получили информацию о жалобе Саймона на Лорен Лемуан в 2004-м. Это когда отец Саймона обманул его мать и позволил Лорен уйти со всеми деньгами. Мать парня покончила с собой, а сам он после ее кончины попал в больницу для нервнобольных, где и провел некоторое время. Да, мы это читали. Ну вот. А потом мы узнали, как он подставил того борца, которому подмешал что-то в газировку. И еще что сразу после гибели Теда его сын позвонил своему психотерапевту, чего не делал уже несколько лет. «Короче, одни сплошные звоночки, а доказательств никаких», — говорит Джейн. «Я вот чего не понимаю. Зачем ему было ждать аж до 2010-го? Мать-то умерла в 2004-м. В дурке он пробыл не так долго, месяцев 18-20, что-то в таком роде. Это 2006-й. Так чего он ждал целых 4 года? И почему вдруг решился в ночь перед выпускным экзаменом в колледже?» Повисает пауза. Все участники конференции задумываются над вопросом Джейн. Вдруг Бренда Таркингтон начинает громко хохотать, а Галли подхватывает. «Я сказала что-то смешное?» «Нет, сержант, ничего смешного, мы не над вами смеемся», — говорит Таркингтон. «Просто мы тоже задавали себе эти вопросы. Чего он ждал столько лет?» Время шло, он получал образование, диплом престижного колледжа был у него почти в кармане, дальше маячила карьера в престижной юридической школе. Еще чуть-чуть, он будет в полном шоколаде. Так зачем ему было мстить отцу именно тогда? И что вы себе ответили? «Сами эти вопросы и есть ответ», — говорит Галли. «Сначала мы задали их себе и решили, что парень просто не может быть подозреваемым. Зачем ему было столько ждать?» «Для чего выбирать момент в самом разгаре выпускных экзаменов, когда совершить убийство крайне трудно, если не сказать невозможно? Зачем вообще убивать, когда впереди престижная юридическая школа, успешная карьера и жизнь?» «То есть он играл в долгую?» «О, да, сержант», — отвечает Галли. «Не то слово». «Похоже, что это его обычный модус операнди», — добавляет Таркингтон. «Модус операнди?» В криминалистике способ действия, который складывается из индивидуальных особенностей характера, опыта и окружения человека. Как с тем борцом, который обижал его в школе. Он ведь не побежал жаловаться, а выждал момент и отомстил. Но с отцом все по-другому, вмешивается Энди Тейт. Борец ведь сам напросился. Не трогал бы пацана, ничего и не было бы. А так Саймон использовал против него его же собственные слабости. Он манипулировал им, заставил навредить себе самому, а заодно выложить всю историю того, как он обижал Саймона. В случае с отцом никакой манипуляции не было. «Не было, потому что не могло быть», — возражает Таркингтон. «Отец был слишком далеко, они не общались. Чтобы затеять манипуляцию, Саймону пришлось бы слишком часто ездить в Сент-Луис, изучать новый образ жизни отца на месте, нащупывать рычаги давления, строить план действий, а потом, после убийства, еще и отвечать на вопросы о том, зачем он бывал в Сент-Луисе. Нет, с отцом все и должно было быть по-другому. Лучшее, что он мог сделать, это устроить себе непробиваемое алиби и под его прикрытием убить. А может, это дело было для него слишком личным, поэтому он и хотел сделать все сам», — говорит Джейн. «Конечно, может и так», — Галли на экране поднимает указательный палец. «Но чем больше мы допрашивали его, особенно когда полиция Грейс-Парк помогла нам раскопать подробности той давней истории с борцом, тем больше мы убеждались, что парень — прирожденный, талантливый манипулятор. Так что Бренда, скорее всего, права. У него просто не было возможности организовать что-нибудь в Сент-Луисе, иначе он что-нибудь подстроил бы». Джейн откидывается на спинку стула, кивает и смотрит на Энди. «Может, у него есть еще вопросы?» «В общем, ребята, — говорит Галли, — если вы хотите привлечь его за убийство Лорен, что, скорее всего, так и есть, то, во-первых, готовьтесь к тому, что у него припасено железное алиби, а, во-вторых, забудьте о стереотипах. Этот парень играет в долгую, как вы сами сказали. Он планирует все до мелочей и, конечно, не оставит вам ни единого отпечатка». Таркингтон кивает и улыбается. «Он все продумает так, — говорит она, — что грязную работу будет делать за него кто-то другой, причем даже не подозревая об этом.